Я понимаю, такой пожар трудно потушить в одиночку. Однако, был ли твой корабль в этом доке? Если да, то такими темпами он уже превратился в пепел. Да, да, Рейнхард не ожидал такой спокойной реакции от Джина. А-а-а-а, мой корабль, раздался крик Марси. Почему, почему именно он? Корабль, который мы так долго ждали, наконец-то завершен. Черт побери, поток слез хлынул из глаз Марси. Джин подошел к ней. Марси, ты не должна отчаиваться. Джин похлопал ее по плечу. Джин, Марсия вытирала лицо платком, который стал грязным от ее слез и насморка. Джин, стрела, он вопил и, да, ответ последовал издалека. Смотри, Джин показал вдаль, там был лебедь, плавающий в море. Че что? Марсия была в шоке, но Джин оставался спокойным. Стрела, ты же автономный голем, для тебя естественно защищать корабль? Да, я быстро эвакуировала корабль в море, так как произошел пожар, нос корабля слегка обожжен. Я понимаю, эвакуация, должно быть, прошла сложно. Сгоревший нос корабля можно быстро отремонтировать, здесь проблем не было. Марсия, которая увидела, что судно в безопасности, пролила слезы облегчения. Вау, Джин, это ты сделал такого голема? Отлично. Самоконтролирующегося голема мало кто может сделать, а в моей стране всего пару человек. Это кто? Когда Марсия увидела Рейнхарда, ее лицо стало подозрительным, в то время как Джин. Это Рейнхард, которого я встретил вчера, он магицин-генейр из Империи Шиара. Он потушил огонь. О, я Марсия, кораблестроитель, приятно познакомиться. Рейнхард слегка поклонился в сторону Марсии и сказал. Так, так, как Джин и сказал, я Рейнхард Трендалл, магицин-генейр из Империи Шиара. Растолкав зевак, подошли трое стражей. Здесь, кажется, произошел пожар. Кто имеет хоть какое-то отношение к происходящему? Человеку, который спросил, оказался командующим стражей. Я Марсия, кто арендует этот док? Аналогично, Джин. Рейнхард, магицин-генейр из Империи Шиара. Хаэм, так вы, получается, гость в наших краях. Рейнхард засмеялся. Я являюсь приглашенным конкурсантом в гонке на лодках-големах. Извините меня, но что вы делали возле этого дока? В центральной части гавани. Я просто проходил мимо, заметил огонь и решил потушить его с помощью магии. Если все так, как вы говорите, то спасибо вам за проведенную работу. Затем, командующий обратился к Марси и Джину. Я хотел бы, чтобы вы проследовали со мной в участок, чтобы мы услышали вашу версию происходящего. К Рейнхарду главнокомандующий явно отнесся по-другому. Понизив голос, Джин сказал Рика. Проследи, чтобы ничего больше не случилось с кораблем. Джин дал ей указание и направился из гавани в участок, который находился на окраине города. Пока зеваки расходились, Рика исследовала окрестности. Она чувствовала неведомую магическую силу. И не только Рика. Что это? Это чувство. Рейнхард также ощущал странную магию. Допрос происходил в участке. Как я и сказала, сегодня утром я помогала на рыболовецком судне, меня здесь не было. Когда я пришел в порт после прогулки, огонь был уже потушен. Ни Джин, ни Марсия не присутствовали, когда начался пожар. Хаэм, но очевидно, что пожар произошел в доке, который вы арендовали. Но когда мы в нем присутствовали, огня не было. Мы изготавливаем предметы, не используя огонь. Хаэм, тогда это похоже на поджог. Главнокомандующий нагнетал атмосферу, и это постепенно раздражало Джина. В любом случае, если даже и произошло случайное возгорание, мы бы не стали рисковать нашим кораблем и доводить до пожара. Джин пытался положить конец этой истории. Хаэм, предположим, все так и было, что дальше? Подумайте, остальные доки находятся в безопасности, на них огонь не распространился, есть ли вероятность, что это был умышленный поджог, совершенный по отношению к нам, потому что мы планируем участвовать в соревнованиях на лодке, големе. Затем, эй, заткнись, ты ублюдок, как ты смеешь так со мной разговаривать? Главнокомандующий вдруг впал в гнев. Джин подумал, что это немного странно. Я создал автономного голема. Почему бы вам не допросить его? Он в состоянии предоставить вам полезную информацию. У главнокомандующего лицо вытянулось в удивлении. Что, ты можешь сделать такого продвинутого голема? Кажется, тогда стоит с ним побеседовать. Марсия, ты останешься здесь. Джин, ты пойдешь со мной. Оставив Марсию на других стражей, он снова пошел к докам вместе с Джином. Том 3, глава 10. Рика и Рейнхард остались возле арендованного дока. Почувствовав какую-то странную магическую силу на море, они насторожились. А потом он появился. «Ува, ах, что?» Вокруг звучали удивленные возгласы. Они увидели огромного змея, приближающегося к ним на огромной скорости. «Смертельный морской змей». Кто-то пробормотал эту фразу и не ошибся. Это был гигантский морской змей, который назывался смертельным морским змеем. Его длина была более 10 метров. «Лорелея». «Да, создатель». Из моря появился голем Ринхарта. «Победить смертельного морского змея». «Да». Рика направилась к Ринхарту. «Пожалуйста, подождите, Ринхарт». «Хаэм, что такое Рика? Вы знаете, что это за демон?» «Ах, я только слышал о нем. Это огромный морской змей, который может использовать магическую силу. Конечно, магия стихии воды не влияет на него». Ринхарт накапливал магию в правой руке. «Что эффективно, так это». В то время Лорелей влетела в тело смертельного морского змея. При этом скорость смертельного морского змея заметно снизилась. Гневно, змей открыл большой рот и попытался сожрать Лорелей. Магия огня. Пламя Лэнс. Когда змей открыл рот, Ринхарт выпустил свою магию. Этот монстр быстро двигался и было сложно прицелиться, но он попал прямо в его открытую пасть. Смертельный морской змей завопил гуа-а-а-а, плакать и начал извиваться. Лорелей уже отдалился. Змей бился вокруг гавани и создавал большие волны. Небольшие лодки качались, как листья, и переворачивались. Лебедь является стабильным катамараном, тем более рядом с судном была стрела, которая приглядывала за ним. Нужды в беспокойстве не было. Рика подтвердила это. «Ринхард, я задержу смертельного морского змея ненадолго. В это время, пожалуйста, делайте то, что вы делали раньше, атакуйте его с помощью магии». Она прыгнула в море, даже не дожидаясь ответа Ринхарда. «Что, вы видели эту девочку? Это безумие. О чем она думает?» Такие возгласы раздавались повсюду. Ринхард, поверив словам Рика, начал накапливать магию в правой руке. Без купальника плавать труднее, но в течение короткого периода времени Рика приблизилась к змею и решили попробовать поразить его тело. Она начала с 10% мощности. Раздался такой звук, как будто ударили кусок железа. Хотя Ринхард верил в Рика, но сомнение все же присутствовало в его собственных глазах. Верхний удар Рика отбросил змея на несколько метров. Тело смертельного морского змея было примерно 50 см в диаметре. Половина его поднялась из моря. Рика среагировала вовремя и опустилась на дно. Это действительно тяжело. Она погружалась в море, позволяя себе тонуть, затем она поставила свою ногу на дно. Со всей силой оттолкнувшей от морского дна, с этим импульсом, она прыгнула по направлению к змею. После одного неистового яростного удара Рика, змей слегка замедлился, поэтому ей было уже проще нанести ему несколько интенсивных ударов. На этот раз Рика использовала 20% мощности. После удара, который змей неожиданно получил снизу, он был подброшен в воздух. Он был почти без сознания, целясь в открытый рот. Пламя Лэнс, магия Ринхарта сорвалась с его рук. Он накопил гораздо больше магии, чем в прошлый раз. Поток магической энергии просто оторвал змею голову, и море окрасилось в ярко-красный цвет. Безголовое тело смертельного морского змея качало волнами. В этот же момент Рика вынырнула из моря. Джин наблюдал за ситуацией. Кровь с моря понемногу относила к берегу. Рика. Джин был в сопровождении главнокомандующего стражей. Отец. Рика намокла, но влага исчезла после одного взмаха руки. Ведь Джин использовал специальный, редкий, материал не для того, чтобы покрасоваться. С другой стороны, главнокомандующий был ошеломлен, увидев, как Рика расправилась с смертельным морским змеем. Он поспешно положил что-то в карман, что было скрыто в его руках. Джин и Рика. Ринхард похлопал Джина по плечу. «Ох, Джин, мисс Рика просто удивительно. Ведь это не просто победить такого смертельного морского змея. Я, после того, как конкурс будет завершен, приглашаю вас к себе в гости». Пока они дружелюбно разговаривали, холодный пот тек по спине главнокомандующего. «Не может быть, этот парень, ты должен быть большой шишкой, чтобы быть приглашенным в империю Шиара». «Хорошо, что все прошло не так, как было приказано. В любом случае, лодка в безопасности, поджог на результат не повлияет». Джин не заметил истинные мотивы капитана и позвал стрелу. Волны в гавани уже успокоились, катамаран-лебедь сразу же встал вдоль пирса. «Вы звали, стрела? До поджога, Ты видела поблизости кого-нибудь подозрительного? Сейчас подумаю, перед пожаром кто-то пришел с красным камнем. Красный камень – это может быть огненный магический кристалл. Устанавливаешь примерное время, кладешь в нужное место и разгорается огонь. Ринхард высказал свое предположение. Джин был такого же мнения. Я понял. Так человек, который подложил туда кристаллы, и есть поджигатель. Главнокомандующий нервно спросил. Получается, что так? Я понял. Мы будем искать виновного. Извините за беспокойство. Скоро выпустим Марсию. Затем он приказал избавиться от туши змея, и ее быстро унесли. Я не понимаю, как этого демона можно убить. Когда Джин спросил Ринхард, с помощью мисс Рика, мне удалось победить его с помощью магии огня. Ау, ты, Ринхард, также хорош в магии. Джин сказал восхищенно. Нет, это все благодаря этой вещице. Он показал небольшой жезл, сделанный из мифрилового серебра. Он спокойно поместился в ладонь. Джин посмотрел на него. Я понял, ты сжал его с помощью магии. При этом, ты можешь легко активировать магию, просто отправив ману. Что? Ты определил характеристику и функцию предмета с первого взгляда, как и ожидалось. Джин, ты удивителен. Действительно, я хочу, чтобы ты приехал в мою страну хотя бы раз. Он дружески похлопал Джина по спине. Если представится возможность, я с удовольствием. Это был его ответ. В районе арендуемых доков, неподалеку от места происшествия. Мне очень жаль, но, кажется, это был провал. Большой человек извинился перед довольно худым мужчиной, стоящим перед ним. Все также сорвалось из-за змея. Из-за суматохи со смертью этого чудовища, огонь не станет большой проблемой. Нет, лодка уплыла на море заранее. Тем не менее, они очень везучие ублюдки. Не было ни единой возможности предугадать появление змея заранее. Ну ничего, в этот раз я точно уничтожу их творение. После этого разговора, двое мужчин разошлись. Том 3, глава 11. Ха, наконец все закончилось. Джин и Марсия вздохнули. В то время как Джин ремонтировал их док, Марсия объясняла рядом и извинялся. Уже сумерки. У нас не было возможности завершить сегодня. Из-за случившегося пожара, ребята не готовились к соревнованиям и не успели полностью подготовить свое судно. Ну, у нас всегда есть завтра. Я должна была помогать на рыболовном судне до сегодняшнего дня. Я понял, мы можем приступить к работе над лебедем с завтрашнего утра. Джин заметил, что Марсия неразговорчива. Кстати, здесь есть лодка, которую мы могли бы взять. Поскольку предполагалось, что Марсия и Стрела будут на лебеде, для Джина нужна отдельная лодка, чтобы понаблюдать за их судном и в случае необходимости откорректировать неисправности. О, я поняла. Подойдет небольшая лодка, которую я использовала для рыбалки. Возле рыбацкого причала было достаточно туманно, поэтому Джин решил воспользоваться лодкой завтра, в эту ночь. Рика, можно тебя попросить охранять док лебедя? Я боюсь, что угрозы могут повториться. Хорошо, я позову Луну из острова Харой. После своего ответа Рика прошла через Варбгати, нашла голема в горничных и дала им инструкции. Вы назвали, старшая сестра? Да, я с указом от нашего отца. Луна, ты пойдешь со мной. Солей, ты отвечаешь за защиту острова Харой. Поняла. И они снова вернулись в Порт-Рок. Луна, ты защищаешь док с кораблем, как я тебе и объяснила. Здесь был и другой голем, Стрела. Стрела, этого голема сделал тоже наш отец. Я хочу, чтобы вы вместе были на страже дока и корабля. Как прикажете. У Стрелы была частично увеличена сила ног, но боевая мощь оставалась низкой. Этот голем был слаб при наступлении агрессивного врага. Ты, наша новая младшая сестра, положись на меня. Да. Рика, выполнив свое поручение, вернулась в отель. Рика не отдыхала. После того, как Джин уснул, она тихонько исследовала их окружение. Она решила обезопаситься, пока не наступит утро. Злоумышленник, двое людей пытались насильно вскрыть дверь у входа в гостиницу. Если Джину, который является ее полновластным хозяином, ничего не угрожает, то и ей нет никакого смысла что-либо делать. Они собираются подняться на два и краткий этаж. Она тихо покидает комнату, чтобы не разбудить Джина, и остановилась в коридоре. Множество шагов. Кажется, они идут вверх на третий этаж. Марсия остановилась на третьем этаже. Она знала, что Джин с нетерпением ждет гонку на лодках, големах с Марсией, поэтому было бы плохо, если что-то случится с ней. Она проследовала на третий этаж за злоумышленниками, не издавая ни звука. Когда Рика поднялась на третий краткий этаж, незваные гости стоял перед номером Герна. Сразу стало ясно, что их целью была Марсия. Что вы здесь забыли в полночь? Два человека застыли от неожиданности. Они могли бы собой гордиться, что не закричали от испуга. Когда мужчины обернулись, то увидели красивую девочку с иссиня-черными волосами, одетую в белый фартук и светло-голубое платье. «Ну, что делать? Мы выглядим подозрительными», — один прошептал, понизив голос, но Рика все слышала. «Да, верно, подозрительными. В этой комнате проживет одна девушка. Вы собираетесь к ней вломиться?» Мужчина резко выхватил нож и бросился в сторону Рика. «Похоже, когда люди предпочитают молчать, конструктивный диалог является бессмысленным». Нож мгновенно исчез из руки человека, который напал на Рика. «Пожалуйста, не смейте ко мне приближаться с такими вещами». В ее руках был нож, мужчина даже не заметила, что она его выхватила. Рика пополам сложила нож двумя пальцами и затем снова привела его в первоначальную форму. «Хи!» Как и ожидалось, человек, который был поражен, тихо закричал. Другой взломал замок на двери комнаты Герна. Рика оценила ситуацию и решила, что ей придется менять свою выходную мощность с 20% до стандартных 10%. Ге. Ее одна рука ударила в живот человека, другая рука ударила по шее мужчину, открывающего дверь. Гах. Двое злоумышленников рухнули. Фу. Рика вздохнула по привычке. Убивать несложно на 20% мощности. Она взяла два мужчин под руку. Это выглядело очень сюрреалистично. Без всякого шума Рика спускалась по лестнице и направлялась к входу, открытому мужчинами. Она осмотрела окрестности еще раз, но не было ничего подозрительного в радиусе 1 километр. Она решила, что они в безопасности на некоторое время. «Где же мне их сбросить?» Она оттолкнулась от земли. Рика бежала, не издавая ни звука, примерно 15 минут. Она не знала, где именно она очутилась, но понимала, что это дальний переулок в городе. Оставив мужчин, Рика поспешила обратно в комнату Джина. «А-а-а, я спал так хорошо». Когда Джин проснулся, Рика, как обычно, была на своем месте. «Доброе утро, отец». «Ах, доброе утро. Похоже, сегодня будет хорошая погода. Отец, мне нужно вам кое-что рассказать». «Хаэм, что случилось?» Рика рассказала, что произошло прошлой ночью Джину. После того, как Рика закончила, Джин скрестил руки на груди. Еще рано делать выводы. Он попытался связать все случившееся воедино. Магец-рафтсман, в итоге, не был найден. Все волшебные камни были скуплены. Качество купленной бронзы плохое. Поджог в доке. И нарушители прошлой ночью. Он не обратил внимания на странное магическое вмешательство и на главнокомандующего стражей, натравленного на Джина. Марсия является мишенью? Нет, слишком странные способы для этого. Вмешательство предназначено для предотвращения Марсии от участия в конкурсе. Но почему? Она не фаворит соревнования и неизвестный кораблестроитель. Они бы могли оставить нарушителей для допроса, но об этом слишком поздно говорить. Ну что ж, во всяком случае, я не должен поддаваться на провокации. Джин медленно спустился на первый этаж в столовую. Марсия уже была там. «Доброе утро, Марсия». «О, Джин, доброе утро. Что мы будем делать сегодня?» Они позавтракали, переоделись и поспешили в гавань вместе. Марсия прибыла в док, где плавал лебедь. «Так, Джин, моя лодка возле гавани, тебе придется за ней идти». После этих слов стрелка начала медленно грести, и Марсия вместе с ней неторопливо покидала порт. «Ну, Рика, пойдем». «Да, отец». Джин передал Рика оставшиеся куски бронзы, которые могли растаять, и они отправились в рыболовецкую гавань. Том 3, глава 12, Джин. Голос Марси прозвучал через безлюдную гавань рыбаков. Нет, немного в другую сторону. Небольшая двухместная лодка была пришвартована у пристани, где становилось туманно. Хорошо, вот и она, можешь ее использовать. Джин развязал веревку и поднялся на судно, затем к нему присоединилась Рика. В лодке пахло молодой сушеной рыбой. Плыви первой, а я догоню тебя позже. Джин обращается к Марси. Дезодорант. Запах сразу же исчез. Затем Джин приступил к обработке куска бронзы, который ему подала Рика. Трансформация, формирование, затвердевание. Он что-то формировал из бронзы рукой, как будто месил глину. Он закончил делать два водяных колеса и рычаг, который выглядел как рулевое колесо. Позже займемся подшипниками. Да, поскольку в данный момент он не мог сделать шаровой подшипник, Джин ограничился подшипником скольжения. Хорошо, прикрепим все. Короче говоря, Джин сделал колесный двигатель. Он прикрепил водяные колеса с обеих сторон корпуса. Штурвалом можно управлять правым и левым колесом по отдельности. Хорошо, Рика, пожалуйста, поверни это, чтобы сдвинуть корабль. Затем, Джин объяснил Рика, почему он сделал водяные колеса справа и слева независимыми. Вдруг им понадобится опустить штурвал. Судно можно регулировать по желанию, путем изменения скорости вращения водяных колес. К сожалению, это слишком неэффективно для обычного голема, но Рика была в состоянии сделать такое. Да, положитесь на меня. К тому же, Джин сможет получить достаточно тяги вручную благодаря Рика, суперголему. Это явное преимущество, потому что направление может быть изменено без руля. Сейчас Рика получает навык управления водяным судном. Она начинается медленно и постепенно ускоряется. Через несколько минут Рика свободно управлялась с небольшой лодкой, и они достигли берега. Существует несколько направлений в море для практики, так Марсия и ее друзья были к востоку от гавани. В этом сезоне местное море спокойное. Именно поэтому конкурс проводится сейчас. На море медленно и неспешно плавали несколько кораблей. Один из них был «Лебедь». «О, Джин, что это?» Марсия увидела боковые колеса и удивленно спросила. «Просто это лучше, чем веслом. Хотя здесь руки тоже могут устать. Если и есть какие-то трудности в управлении, то Рика с ними хорошо справляется». Когда Джин сказал это, Марсия нахмурилась. «Может, мне и не стоит это говорить, но как ты можешь утверждать, что сделал вещь проще, если Рика, твой помощник, использует магическое физическое усиление и ей без того легко управлять судном?» «Что?» Джин не понимал, о чем она говорит. «Что не так, или я тебя просто не так понял, Марсия? Что здесь непонятного?» «Вообще-то, Рика — это голем, которого я сделал». «Да, на этот раз была удивлена Марсия. Когда мы только познакомились, я решил промолчать об этом, но, все-таки, мне следует признаться, мы же в одной команде». «Марсия, успокойся, идиот». Она немного злилась. «Я сожалею, но когда мы только познакомились, я не хотел все усложнять рассказами про Рика». Затем, Джин понадобилось достаточно времени, чтобы утихомирить Марсию. «За последнее время очень много неприятных сюрпризов с нами произошло, поэтому я могу понять твой всплеск эмоций на эту неожиданную новость». Марсия говорит. «Да все нормально, Джин. Без твоей помощи я бы даже подать заявку на участие не смогла, не говоря уже о большем. Давай просто забудем наш разговор». Марсия старалась держаться позитивно и думать только о подготовке к конкурсу. Джин был намерен рассказать о том, что сегодня Марсия была мишенью, только после соревнований. Он хотел, чтобы она сосредоточилась только на конкурсе. Кроме этого, он решил уделить как можно больше внимания ее безопасности. «Если бы я смог допросить вчерашних нарушителей, возможно, я мог бы кое-что выяснить». Но Рика уже выкинула их на улицу. После этого он возобновил подготовку к соревнованиям. Очень важно развивать отношения между големом и управляющим судно. Если сравнивать, это что-то вроде отношения между кучером кареты и лошадью. Марсия и голем-стрела проводили время вместе, пока Джин внимательно наблюдал за неисправностями и вносил изменения. Все утро они посвятили работе с судном. Затем, после того, как я пообедаю, я пойду возьму купальник на конкурс. После слов Марси, Джин, купальник для соревнований. Да, плата за участие также включает в себя эту часть. 10 000 торов, высокий взнос за участие в размере около 100 000 йен, поэтому это естественно, что за такую сумму участников должны обеспечить еще чем-то материальным. Хорошо, тогда в течение этого времени я поработаю над стрелой. Да, пожалуйста. После обеда Марсия ушла в офис конкурса в мэрии. Джин начал осматривать стрелу. Ну, она движется, как ожидалось, но бронзовый сустав изнашивается, когда голем так много двигается. После этого он покрыл слабые места адамантием, который он привез с острова Харой. Это не было нарушением правил. Так, магический кристалл немного износился, я заменю его на новый. Кроме того, а если тонким слоем нанести мифрил, интересно, будет ли бронза противостоять коррозии? Его хобби, это его жизнь, и никто не может остановить Джина. Джин только закончил работать над големом. Джин, я вернулась. Марсия вернулась, но когда Джин увидела ее, он едва не уронил свою челюсть. Что? Марсия была одета в темно-синий цельный купальник. Кроме того, он выглядел точно так же, как тот, что Джин сделал при регистрации. Председателю, который увидел фигурку, понравился дизайн купальника. Вот такой у них дизайн в этом году. И, Джин, у тебя есть что сказать? А-а, Прости, что? Сначала Джин хотел извиниться. Не пойми меня неправильно, ну, ты выглядишь здорово. Марсия смотрела на него с недоумением. Это звучит неестественно. Нет, вовсе нет. Это ведь в твоем стиле. Это выглядит хорошо, очень хорошо смотрится, правда. Щеки Марсии начали краснеть. Неужели это так? Ну, если ты так говоришь. Ведь, когда Марсия вышли на публику в купальнике, все мужчины в гавани смотрели на ее формы. Но сама она думала, что это было очень навязчиво. Ну тогда, давай начнем день тренировки. Говоря это, она направилась к лебедю. После повторения практики и корректировки до вечера они ждали предварительного отбора на конкурс. Кошмар, я забыл продлить пребывание в отеле. Джин кричал, когда он вспомнил об этом на обратном пути к гостинице. Все хорошо, отец, когда мы уехали этим утром, я продлила еще на 3 дня. Рика, как всегда, была полезна. Том 3, глава 13. На рассвете следующего дня погода была хорошая. Это был день отборочных соревнований. Гавань была переполнена энергией и эмоциями на протяжении всего утра. Я немного нервничаю. Я не спал прошлой ночью. Ха-ха-ха, я выиграю сегодня. Все такие сильные участники. Я чувствую, что уже проиграл. Можно было встретить напряженные, уверенные, обеспокоенные лица. Но Джина это не касалось. У него было обычное, безэмоциональное лицо. Посмотри, здесь много кораблей и много физически сильных големов. Но разве это разумно? Создавать их такими, а разве разумно сравнивать их с отцом? Пока Джин и Рика обменивались мнением, Марси становилась слишком нетерпеливой. Эй, Джин, ау, Ринхард. Ринхард подбежал к нему с девушкой в желтом купальнике. Познакомьтесь, это Эльза, оператор моего корабля и моя двоюродная сестра. Эльза Рындал, приятно познакомиться. Она была похожа на Ринхарда, у нее были платиновые волосы до плеч и светло-голубые глаза. Стройная, незагорелая девушка. Я Джин. Это Марсия, которая является оператором судна и моим другом, а это Рика. Я Марсия. Приятно познакомиться. Операторы кораблей пожали друг другу руки. Ринхард прервал их. Ха-ха-ха-ха, не знаю по поводу соревнований, но в плане груди Эльза уже проиграла. Ой, Ринхард, со своими пошлыми шутками, упал в море после того, как Эльза молча пнула его. Воистину печально. Рейне следует поучиться деликатности. Они говорили, как будто о посторонних людях. Здравствуйте, господин Ринхард и госпожа Эльза. Это должно быть Марсия, а с ней, это был тот самый напыщенный человек, Валентина. Господин Валентина, познакомьтесь, это господин Джин. Ринхард, который уже вышел из воды и представил Джина. Ах, вот как его зовут, простите. Что ж, мисс Эльза, Марсия, как ваше настроение? Валентина акцентировал свое внимание только на Эльзе и Марси. Рика слишком молода и, кажется, не привлекла его внимания. Марсия, похоже, была немного подавлена, но старалась это не показывать. Я отлично. Одно удовольствие испытать себя при такой прекрасной погоде. Эльза ответила, как бы не замечая, что он сверлит ее глазами. Нацелена на достойный финиш для господина Валентина. Валентина откланялся. Отлично. Значит, я возьму первое место в отборочных соревнованиях. Он начал провоцировать ребят, но кто-то появился позади Валентина. Господин Валентина, отборочные соревнования скоро начнутся. Это была миниатюрная девушка, одетая в красный купальник. Она была очаровательна. Это Риш, хорошо, я пойду сейчас. И с помпезным поклоном. Ну тогда, я желаю вам удачи. После этих слов, он начал уходить. Все будет в порядке. «Мистер Валентина», — ответила Эльза с небольшой долей отвращения. «Вообще-то, его уверенность вполне не беспочвена». Ринхард сказал это непривычно серьезным тоном. В бухте зазвучал голос в динамике. «Итак, мы скоро начнем 10-е отборочное соревнование на лодках, големах, участников и членов комиссии. Прошу приготовиться. Нам надо идти», — Марсия обратилась к Джину. «Желаю, чтобы каждый из нас выложился на все 100». Пожелал Ринхард и удалился вместе с Эльзой. Джин увидела 3 из них. «Когда начинается соревнование, я не смогу ничем помочь. Я надеюсь, что Марсия будет стрелой, которую я могу только наблюдать». Скорее всего, Джин сравнивает Марсию со стрелой и себя с лучником. Он подготовил ее, выпустил в свободное плавание, и теперь смотрит, как его стрела достигает цели. «Да, а я ваша рука, отец». Джин и Рика отправились на выделенные сиденья для персонала. «Сейчас начинается 10-я ежегодная гонка на лодках-големах, а у нас рекордное количество участников и даже многие из других городов. Это небывалый подъем. Голос транслируется через громкоговоритель, поэтому он звучит в каждом уголке гавани, которая является местом соревнований. Мы пригласили молодого мастера магии, Бернарда, он является гордостью нашей страны. Я Бернард, мне приятно здесь сегодня находиться и видеть такое многообразие лодок големов. Теперь, Бернард, не могли бы вы объяснить нашим гостям из разных городов правила наших соревнований? Зрители, которые занимали платные места в гавани, больше половины были туристами, а остальные из местного населения. Это соревнование на скорость, при условии, что голем разгоняет корабль, а женщина направляет его. В данном случае, производительность голема очень много значит. Да, это правда, но также нельзя игнорировать и операторов кораблей. Сегодня, на отборочном туре, конкурсанты двигаются с обычной скоростью, но на конкурсе придется пройти через несколько контрольно-пропускных пунктов, которые также требуют навигации. Я понимаю, но взаимодействие между оператором судна и големом – это важно. Конечно, это как взаимодействие между кучером и лошадью. Оператор корабля также должен контролировать голема. Большое спасибо. Теперь участники и их корабли, кажется, готовы стартовать в ближайшее время из гавани. После этих слов корабли начали выстраиваться в соответствии с их порядковыми регистрационными номерами и медленно поплыли вокруг гавани, следуя инструкции. Перед председателем проплывает большой волшебный экран, так что у зрителей тоже хороший вид. В этом году операторы судов могут носить индивидуальный купальник, демонстрируя свои руки и ноги аудитории. Купальник, который имеет очень уникальный дизайн, верно. Джин не думал, что статуэтка, которую он сделал во время его тестирования, будет такой популярной. Бернард, ты можешь рассказать нам о некоторых командах? Ну, во-первых, команда, которая зарегистрирована под номером 1 Слава Ильяса. Это команда господина Валентина, который является одним из трёх помощников маркиза Хадсон. Мисс Рич заняла призовое место в качестве оператора судна на последнем соревновании «Голем», который является продуктом сэра Валерио. Можно сказать, у этой команды нет другого выхода, как быть фаворитами. Согласно, увидев огромную верхнюю часть тела этого голема, я могу представить его мощь. Если в качестве весла используется его рука, то он способен достичь огромной скорости. Волшебный экран транслирует происходящее. Следующая команда – это «Синее море». Члены данной команды приглашены из другой страны, как и из команды Ринхарда, в которую входят 4 представителя семьи Рендалл. Они отличные магистрафтсмены и не могут быть нами забыты, верно? Судно заполняет большую часть волшебного экрана. Они представляют голема Лорелей в виде русалки и неглубокое судно. Ведущий продолжает представлять участников. Оператор корабля Эльза, кузина Ринхарда и дочь Виконта. Эльза тоже маг, как и ты. Действительно, Ринхард из значимой семьи. Ведущий продолжает представлять конкурсантов, но не было ничего особенного и нового. Но, ао, что это? Номер участника 27. Вы видели, какие огромные крылья на спине у этого голема? Бернард, это очень занимательный голем, не правда ли? Позвольте мне разглядеть поближе. Если я не ошибаюсь, то обычно водоплавающая птица летает над поверхностью воды. Ширина корабля была определена как не более 4 метров, но по поводу големов не было никаких ограничений. Да, но с такими крыльями вес будет значительным. Голема и металлический корабль довольно хорошо держались на воде, и его вес можно было только представить. Хаэм, что это? Джин выглядел слегка заинтересованным. Номер конкурсанта 28, команда «Морская птица». Корпус узкий типа каноэ. К нему были прикреплены с обеих сторон поддерживающие приспособления, называемые аутриггером. Интересная форма, не так ли? Спросила Рика. Если волны спокойные, все будет хорошо, но вес корпуса посередине превышает вес по бокам. Баланс может быть сохранен, но если будет большая волна, она может поднять одну из опор, объяснил Джин. Я понимаю, у нас нет нужды беспокоиться о катамаране нашей команды, верно? Рика спрашивает в утвердительном тоне. Ох, но он будет эффективен в этом спокойном море. Кроме того, этот голем. Джин волновался по поводу голема, который имел 4 руки. Естественно, это означает, что в команде 4 весла. Узор короткого весла был отчетливо виден. Это, возможно, отчаянный план, где у тебя не везде есть весла с аутриггером, но это не критично. Теперь объявляем темную лошадку нашего соревнования, уникальный коллектив, их порядковый номер 35 Мьотер. Команду Джина объявили в самом конце. Формы корабль отличается от других, не так ли? Это верно. Форма напоминает два тонких корабля, которые были выстроены. Можно сказать, что это подчеркивает стабильность. И на что следует обратить внимание? Двигательная система. Что это? Вроде бы водяная мельница. Он сильно напоминает лебедя. Эта странная форма приводит зал в восторг. Похоже на водяную мельницу, вода течет вокруг, но в противоположном направлении, не так ли? Это очень интересно. Представление команд завершила 35 я команда с лебедем. Отборочное соревнование вскоре начнется. Том 3, глава 14. На отборочном соревновании вам предстоит отплыть в гавань, обогнуть самую дальнюю скалу и вернуться в гавань. Участников разобьют на группы по 5 человек, две лучшие лодки могут участвовать в основном соревновании. Диктор продолжал. Суммарное количество команд в этом году – 35. Команды под номерами 1, 8, 15, 22 и 29 будут в первом сете. Команду Джина определили в последний сет. Первый отборочный этап объявляю открытым. В этой группе участвовала команда Слава Ильяса, команда под номером 1, принадлежащая пафосному человеку Валентина. Все в этой отборочной группе все носили красные купальники. У каждого квалификационного блока, кажется, свой цвет купальника. Джин заметил, что у всех 5 участников корпуса были тонкие, как каноэ. На всех 5 лодках были весла для гребли, все 5 выглядели похожи, но голем команды Слава Ильяса выделялся как самый сильный. Должно быть, он воспользовался услугами отличного маги-крафтсмана с его статусом и деньгами. Его мысли были верны. Тем не менее, все команды старались изо всех сил, не жалея времени и денег, поэтому здесь нет ничего плохого. Теперь мы можем, наконец, начать. 5-4-3-2-1, пуск. Мощные волны брызг появились после того, как махнули сигнальным флажком. Големы стали грести в унисон. Команда номер 1 вырвалась в лидеры. За ней последовали команды 15, 19, 22 и 8. Мда, как и ожидалось, силанги имеют большого значения, пробормотал Джин. Голема команды Слава Ильяса был оборудован веслом в 2 раза крупнее остальных. Они очень быстро оторвались от соперников. Команда номер 1, Слава Ильяса, дошла до конца и повернула обратно. Корабль с магическим глазом транслировал изображение на волшебный экран, и оттуда зрители могли четко видеть происходящее. Расстояние до внешних островов составляет примерно 1 километр. Туда и обратно примерное расстояние – 2 километра. Команда Слава Ильяса была в 500 метрах от конечного финиша. Это примерно в 1-3 раза быстрее. Кроме того, я полагаю, это не максимально возможная скорость. Джин начал анализировать способности противника. Во втором отборочном раунде команды 2, 9, 16, 23 и 30 были все со средними способностями. Ничего особенного. Кстати, цвет купальников был оранжевый. И третий раунд. Итак, третий отборочный раунд, набор 3, акцент сделан на команду Синего моря. Тип голема русалки, первый в истории ралли. Посмотрим, на что он способен. В этом блоке конкурсанты носили желтые купальники. 5, 4, 3, 2, 1, старт. Лорелей толкает судно с задней части корпуса. Удар был сильный, и они сразу же обогнали 4 других кораблей. Эта скорость не уступает команде Слава Ильяса. В это время Джин анализировал недостатки и уязвимые места голема Лорелей. Заплыв быстро закончился победой команды Синее море. Разница со вторым местом была большая, в 500 м. Отборочные заплывы 4 и 5 группы прошли, но не было ни одной команды, зацепившей Джина. В 6 группе выделялся голем с крыльями. Цвет купальника светло-голубой. 3, 2, 1, старт. О-о-о, посмотрите на команду под номером 27, крылья голема расправлены. Какой взмах крыльев. Чувствуется значительная сила. Судно слегка приподнято. Создавая крыльями движущую силу, крылатый голем поднял судно немного вверх, уменьшая сопротивление. Однако эффективность этого такого действия не слишком хорошая, пробормотал Джин. Команда 27 был на втором месте сразу после старта, но или из-за неразумной формы голема, или из-за недостатка магической силы, он замедлился и оказался позади. Тем не менее, идея была интересной. Крылатый голем пришел к цели последним, а затем финальный отборочный заплыв. Операторы этой группы носили темно-синие купальные костюмы. Сейчас начнется последнее отборочное испытание для групп участников. 7 раунд объявляю открытым. Джин обратил внимание на Марсию и команду номер 28. Голем этой команды был с 4 руками. Похоже, что команда 28 сменила голема, Бернардо, объясни. Это верно. Говорят, что мастер господин Джордано сделал его. Да, это не тот человек, который сделал голема для команды, которая выиграла в прошлом году. Да, из-за этого факта внимание к этому голему будет повышено. Более того, я также заинтересован в команде номер 35. Так, они вышли на разговор про лебедь. Ха, я тебе говорил о нем во время представления команд. Да, очень интересно, что голем является копией оператора. Обрати внимание, и заключительный квалификационный раунд. 5, 4, 3, 2, 1, старт. На удивление, сразу в лидеры вырвалась команда 28. Голем был изготовлен в такой форме, чтобы лечь поперек корпуса. Четыре руки двигались очень эффективно. Хау, издалека эта команда похожа на муравья, очень интересно. Джин был немного впечатлен. С другой стороны, Марсия была на втором месте. Он наблюдал за ситуацией. Похоже, Марсия не хочет, чтобы стрела выкладывалась на полную и сохранила свою истинную силу до завтрашнего финала, таким образом усыпить бдительность соперников. Отец, она вам ничего не говорила о том, как планирует управлять судном? Рика обратилась к Джину в вопросительном тоне. Нет, но сейчас мы увидим. Во время разговора, корабли подошли к поворотной точке у скалы. Сейчас, команда 28, первая, Марсия на втором месте. Бернардо, твои мысли о происходящем? Команда 28 хорошо работает веслами. Я с нетерпением жду, когда команда 35 догонит своего конкурента. После этих слов на волшебном экране показали, как Марсия и Лебедь обогнули скалу. ХМ, маневренность сносна. Скоро ли Марсия возьмется за ум? Сразу после слов Джина. У-у-у, команда 35 сделала заметный рывок. Количество брызг с заднего колеса резко возросло, как и скорость Лебедя. Команда 35 движется быстро, очень быстро. Она яростно догнала команду с номером 28. Азарт комментатора возрос, зрители ликовали. Темп команды 28 возрос, но 35 движется все быстрее. И сейчас, она обогнала, 35 находится на первом месте. До финиша совсем немного и Лебедь удерживает первое место. Финиш. Первое место команда 35, второе место 28. Вау, Бернардо, это был горячий заплыв. Это верно, гонка подходит к финалу отборочного тура. Впрочем, почему 35 не развила скорость с самого начала? Это был естественный вопрос. Возможно, исходя из конструкции, когда он движется на полной скорости, идет большая нагрузка на заднее колесо. Вполне вероятно, они берегли свои силы на завтра. Это был вразумительный ответ, однако они недооценили Джина. Ведь движущиеся части усилены адамантием, нет никакого беспокойства, что они могут быть сломаны под воздействием силы стрелы. Сейчас отборочный раунд 10 и краткой гонки на лодках-големах завершен. Зрители, будьте внимательны, чтобы ничего не пропустить. Завтра гонка начнется в 9:00 утра. Джин привстал со своего сидения и услышал. Джин, мои глаза мне не могли соврать. Твой двигатель просто великолепный. Обернувшись, он увидел Ринхарта. Эльза, одетая в купальник, тоже была с ним. Я впервые увидел его в действии. Это новая идея для меня, использовать водяное колесо для передвижения. Я хочу обсудить это с тобой. Почему бы нам не поужинать вместе сегодня вечером? Эльза была рядом с ним. Извините моего брата за его излишние эмоции. Так вы согласны? Она спросила лаконично. Джин, если Марсия согласится, то я не возражаю. О, я понял. Тогда я должен быстро подойти к Марсии и спросить. Он побежал к гавани. Марсия сразу же ответила положительно. Ринхард был рад это слышать. Ладно, тогда пойдем. Его остановила Эльза за руку. Ани, Марсия и я до сих пор в купальниках. Подождите, пока мы переодеваемся. Том 3, глава 15. В центре престижного района в Порт-Роке ребята следовали за Ринхардтом в один из высококлассных ресторанов. Ну, в таком месте я ни разу не была. Джин кивнул в ответ Марси. Но Джин была воспитан в современной Японии в конце концов. Он знал, как живут аристократы, но на практике все манеры не применял. Марсия, кажется, не ожидала такого роскошного ресторана. «Наверное, мне стоит вспомнить все свои манеры, здесь же одни дворяне», сказала Марсия нервно, но после этого вопроса Ринхард начал смеяться. «Я хочу, чтобы ты общалась со мной как раньше. Тебе не обязательно придерживаться манер, потому что у нас VIP-номер». «Действительно, я рад, иначе мне бы захотелось развернуться и уйти», сказал Джин. «Джин, успокойся. Разве ты ни разу не был в таком месте?» «Нет, это мой первый раз». Когда он жил в Японии, Джин был в роскошном японском ресторане на приеме клиентов со своим боссом. Он не знал, что делать, поэтому просто сидел и не шевелился. «Ну, мы с вами будем в отдельной комнате, можете расслабиться и быть собой». После этих слов они подошли к администратору. «Добро пожаловать, вы Ринхард, верно? Пожалуйста, пройдите сюда». Кажется, администратор уже его знал и направил в отдельную комнату. «Пожалуйста, наслаждайтесь вечером. В номере был стол и 5 роскошных кресел. Мы ждали вас, молодой господин и юная леди. Я ценю ваше внимание». Две женщины были одеты как горничные. Кажется, это служанки Ринхарда и Эльзы. Когда они указывали, что «нам принесут еду сразу», «да, пожалуйста». Несколько официанток, которые были в комнате помимо горничных, вышли одна за одной и на столе мгновенно появились много блюд. После этого, две горничные попросили официанток покинуть комнату и закрыли дверь. «Итак, давайте произнесем первый тост», говоря это, Ринхард поднял бокал. Все остальные, кроме Рика, повторили его жест. Горничные налили пенящееся вино. «Я благодарен судьбе, что мы познакомились друг с другом». Бокалы стукнулись, прозвучал глухой звук. Ринхард попробовал игристое вино. «Да, вина в этой стране хорошие». Он поставил пустой стакан на стол. «Кстати, Джин, Марсия, не могли бы вы рассказать мне о кое-каких вещах?» Ринхард говорит в непривычном серьезном тоне. «Джин, ты представляешь для меня больший интерес. Я бы хотел узнать о необычном галимерике и водяном колесе на твоем судне. Обычный человек не смог бы такого придумать, если ты не возражаешь. Не мог бы ты рассказать мне об этом поподробнее?» Джин сделала глоток сладкого вина. «Я был сиротой, я не знаю своих родителей. Меня научил всему мой учитель, но его сейчас нет рядом». Джин не сказал неправду, но он не сказал всей правды. «Место, где я живу, это изолированный остров. Также у нас есть артефакт, варп-гати. Варп-гати, они очень редкие». Ринхард не мог молчать и ответил в грубом тоне. «Я прибыл на этот континент с помощью варп-гати и перемещаюсь туда-сюда. Кстати, я могу быть невеждой в этом мире, поэтому я надеюсь, что ты простишь меня за это». Во время беседы Джин рассказывал все больше фактов, рассказал практически всю правду, поэтому все присутствующие могли сложить в уме всю картину происходящего. «Я понял. Поэтому у тебя особый способ мышления. Кто был твоим наставником?» Хотя он засомневался на мгновение, Джин решил не скрывать правду. Ее звали Адрианна. «Хэмэмэм, где-то я уже слышал это имя». Эльза, которая до сих пор молчала, начала говорить. «Старший брат Рейни, существовал легендарный человек с таким же именем, ее называли Магицрафтсман. Если я не ошибаюсь, эту женщину звали Адрианна Бальбаракаси». Джин был удивлен, услышав имя своего покойного предшественника, умершего более 1000 лет назад. Так вот оно что. В те времена Магицрафтсман считались еретиками. «Действительно, что твой учитель носил это имя?» «Да-да». Рика смотрела благосклонным взглядом на двух людей, знающих имя ее матери. «Неужели это так? Тогда я хочу спросить Марсию, форма корабля твоих рук дело?» Ринхард спросил слегка твердым тоном. «Да, это верно». Марсия была напряженной. Ринхард засмеялся, говоря в своей обычной манере. «В конце концов, мы отправились в отдельную комнату для этого». Он сказал, чтобы ободрить ее. «Ну, если ты настаиваешь. Это называется катамаран. Мой отец сделал прототип, и мы вместе с Джином закончили его». «Ну, твой отец был кораблестроителем?» «Да», — Марсия кивнула. «Дела идут не так хорошо, как ты думаешь. Мы влипли в азартные игры, поэтому моя женская натура понемногу исчезает. Но мне понравился катамаран, который отец сделал с удовольствием». Она сделала глоток вина. Одна из служанок тут же наполнила его снова. «Во-первых, мы сделали его тоньше, потому что рассчитывали, что он будет быстрее. Я понимаю, почему корпус тонкий, судно быстрее, но стабильность ухудшается. Но ваш катамаран все равно достаточно стабилен». После этих слов Ринхард делает глоток вина, которое было разлито в бокал, и обратился к Джину. «Тогда было бы неплохо для Джина узнать много нового об этом континенте, не правда ли?» Джин кивнул. «Тогда позвольте рассказать немного об этом континенте прежде, чем я начну описывать мою страну». Ринхард еще выпивает и говорит. «300 лет назад, здесь произошло много магических войн. В то время страна, которая принимала полностью людскую сторону, было королевство Динари, но из-за раскола, который произошел позже, в настоящее время, Это подчиненная страна. На самом деле, Джин не знал этого, поэтому он кивнул. Королевство Целурия было создано неподалеку от замка королевства Динари. Это страна, которая может похвастаться одной из величайших культур. Она добилась этого путем смещения основателя королевства Динари. Это был довольно интересный сюжет. Джин хотел знать продолжение. Ходят слухи, что королевство Целурия делает какие-то подозрительные движения, но я не владею точной информацией. С другой стороны, я из империи Шиара, здесь проживало первое поколение королевства Динари, пока его младший брат не основал царство на западе. Поэтому, можно сказать, я из королевства Динари. Я понимаю, также, существуют королевство Клин, королевство Франц, королевство Игреа, королевство Илии и королевство Леонард в восточной части континента. Это также бывшие части королевства Динари. Понятно. Для предотвращения вторжения на западе, младший брат основателя Динари основал империю Шиара. Вторжение. Да. Большая пустыня простирается к западу от империи Шиара и существуют различные этнические группы на другой стороне пустыни. Разные этнические группы? Да. После магической войны он сказал, что они нападали только один раз. Я думаю, они надеялись, что те королевства, которые принимали участие в войне, будет легко взять. Это логичная причина. Но есть артефакт в империи Шиара, который остался после этих войн. Артефакт? Какого рода? Я не могу сказать тебе сейчас, но если ты придешь ко мне в качестве гостя, все будет по-другому. Рейнхард сказал. Теперь, давайте кушать. Во время еды они вели неформальную беседу. Рейнхард был уверен, что Джин заинтересуется артефактом, который был в империи Шиара. На пристани, где проводился конкурс, финальные корабли и големы были здесь оставлены. Големы были временно приостановили свое движение, у них отсутствовали магические кристаллы или камни. Появилась какая-то подозрительная фигура. Раздался тихий шелест, подозрительная тень открыла замок на скамье подсудимых, а затем... Что ты здесь делаешь? Что ты? Ай-ай-ай. На следующее утро, человек, который был связан, был найден в передней части дока. Он оказался работником в гавани. Мужчину допрашивали о том, что произошло и почему он был ночью на рабочем месте, хотя он не был на ночном дежурстве. В ответ звучал невменяемый лепет, что маленькая девочка его связала. Том 3, глава 16. На следующий день была прекрасная погода, которая подходит для соревнований. После завтрака, Джин и Марсия встретились перед финалом на месте проведения соревнований. Корабль был оснащен механизмом, который не требует техобслуживания, поэтому его техническое состояние должно быть в порядке. Да, надеюсь на это, Джин. Итак, какова твоя стратегия? Ах, насколько я поняла, начало залива – это технический этап, чтобы выиграть, в первую очередь мне его нужно одолеть. Катамаран, как правило, не обладает быстрой мобильностью, но зато для оператора судна есть возможность показать, на что они способны. Теперь все зависит от тебя, Марсия, начинаю от старта, заканчивая финишем. Делай так, как посчитаешь нужным. После этих слов, Марсия взяла его за руку. Джин, спасибо за твое участие и терпение. Я благодарю судьбу за встречу с тобой. Джин обхватил ей руку в ответ. Теперь от него ничего не зависит. Да, сделай все возможное. Постараюсь. Ну ладно, я пошла. Марсия повернулась и прошла пару шагов, как вдруг она остановилась и оглянулась. Такой купальник был лишним. После этих слов, Марсия покинула порт. Джин, как и вчера, занял место, отведенное персоналу. Рейнхард и дворянин Валентина сидели на местах, отведенные для почетных гостей. Кстати, места для служебного персонала были почти пустые, в отличие от вчера. Интересно, почему они свободны? Джин выбирает место и садится, говоря, что пусть лучше будет посвободнее, чем тесно. Рядом с ним присела Рика. «Итак, я с нетерпением жду финала», – произнес Джин. «Наша команда уже решила исход соревнования. Нет, конкурс – это тоже вопрос удачи, выиграем мы или нет, неизвестно, поэтому мне не терпится узнать исход». Он откинулся в своем кресле и начал ждать. «Сегодня свершится то, чего мы с нетерпением ждали. Долгожданный финал», – прозвучал торжественный голос диктора. Места зрителей были переполнены. «Сегодня, в этот знаменательный день, нас посетил феодал из южных земель королевства Элиас, лорд Доминик де Ференциано». После этого объявления, женщина-лорд помахала рукой из сектора, предназначенного для самых дорогих VIP-гостей. 14 скоростных лодок участвуют в финале в этом году. Кто победит? Финальная гонка скоро начнется. 14 кораблей покинули док, который был исключительно для конкурсантов, медленно проплыли вперед через внутреннюю часть бухты и собрались в отправной точке. Лодки, големы с красавицами, операторами в разноцветных купальниках. Какой корабль приведет нас к кульминации? Давайте посмотрим на это в режиме реального времени. Отовсюду послышалось «Ура!» «Вау!» Гости уже в восторге. Это верно, в отчете говорится, что аудитория увеличилась на 0,2 из-за дизайна купальника. С этих пор цельный купальник стал стандартом для соревнований. На данный момент все подготовительные моменты уже завершены. Теперь нам нужно начать обратный отсчет. Старт. Сразу в лидеры вырвался номер 1, Слава Ильяса, а затем команда 3, Синее море. На первых минутах Лебедь был на 7-м месте. Поздний старт. Джин непонимающе пробормотал. Когда она начала стартовать, ей пришлось задержаться, чтобы не врезаться в мимо проплывающий корабль. Недостаток катамарана. Он не может плыть слишком близко среди других лодок. Марсия не хотела повредить корпус Лебедя, поэтому она на 7-м месте в данный момент. Бернард, первые и третьи начинают немного сдавать позиции. Это верно, после того, что мы видели на предварительном этапе, этого следовало ожидать. Номер 35 задерживается, исходя из вчерашней гонки. Этот номер сможет нас еще удивить, поэтому рано делать выводы. Комментаторы рассчитывали на то, что когда Марсия выйдет из залива в открытое море, она ускорится. Ты видел рывок номера 35 вперед, Марсия вырывается на 6-е место, затем на 5-е место и делит 4-е место с командой номер 10. Невооруженным глазом было бы трудно наблюдать за всем действием, поэтому все смотрели на волшебный экран. Номер 35 вырывается вперед, как и ожидалось, не так ли, Бернард? Да, верно. Поскольку препятствия уменьшились, так как команды вышли в открытое море, теперь они могут показать, на что они способны. Лебедь обогнал 10 и достиг 4-го места. Команды приближаются ко второму этапу соревнования. Второй этап представляет собой зону рифов у необитаемого острова Йо, расположенного в точке поворота. Конкурсант номер 1 врывается в зону рифов, за ним плывут номера 3, 28, 35, 10 и 18. Из-за наличия рифов, навигация будет здесь актуальна как никогда. Команды вынуждены объезжать рифы, поэтому они не могут плыть на высоких скоростях. Конкурент номер 1 это Риш, опытный оператор корабля, но они не могут полностью использовать движущие силы сильного голема. Число 3, Эльза, управляет судном без риска, обходя опасности и Лорелей реагирует на это. Номер 28 использует сочетание весла, руля и 4 хорук для мобильного продвижения через зону рифа. И номер 35, Марсия, которая радуется возможности ускорить судно, как она хочет, благодаря голему-стреле. Как ожидалось от Джина, у тебя все получится. Автономный голем, с которым наладили отношения по схеме хозяин-подчиненный, быстро понимает команды оператора и водит аккуратно. Также еще повлияло то, что Джин обработал поверхность корпуса с помощью магии. У каждого есть небольшая магическая сила, и сила Марси передается через корпус стреле. Ой, номер 34, кажется, напоролся на риф. Корпус судна, похоже, поврежден. Им придется покинуть соревнование. Некоторые из кораблей не смогли избежать рифов и вышли из строя. Некоторые из них даже утонули. Опять, номер 16 не мог избежать рифа, и его корпус напоролся на риф. О, нет, он тонет. С оператором судна все в порядке? Судно организаторов конкурса бросились к месту крушения. Купальник нещадно рвется. Оператор корабля в безопасности. Спасательная сцена была показана на большом волшебном экране. Крупным планом показывали оператор корабля в разорванном купальнике. Мужчины сразу подскочили со своих мест с криками радости. Руководящая группа просто пробила зону рифов. Лидирует номер 1 и 3, затем 25 и 35. Ведущие конкурсанты не сдали позиций. Ну, это логично, обгон в этой зоне представлял собой особую сложность. Но номера 28 и 35 догоняют команды под номерами 1 и 3, не так ли? В районе рифа 4 других корабля выбыли из соревнований, номера 34, 2, 16 и 12. 3 и краткий этап, это открытое море, без всяких препятствий. Каждый может показать максимальную скорость. После необитаемого острова Йо, это переломный момент. Номер 3 рванулась вперед. Быстро, быстро. Она почти догнала номер 1. номером один также увеличивает свою скорость. Хотя Эльза пыталась обогнать конкурента, Риш разогнала голема до полной скорости и удерживает первое место. 28 и 35 также увеличивают свою скорость. Марсия, у тебя получится. Да, чувствуется волшебное взаимодействие со стрелой. Джин и Рик оценивали заплыв с чувством безопасности. Наконец-то открытое море. Да, но есть еще волны, не так ли? У нас катамаран. Это не должно быть проблемой. Рванет ли Марсия вперед? Смотрите, Марсия, похоже, поднялась на третье место. Волшебный экран проецирует Марсию в купальнике и ее лебедя. Джин подумал, что количество мужчин, крутящихся возле Марсии, несомненно, увеличится в разы после соревнований. Отец, Рика вдруг резко вскрикнула. Рика, в чем дело? Я чувствую магию. Том 3, глава 17. Магия. Откуда она взялась? Несколько минут Рика была сосредоточена на обнаружении. Да, я чувствую, эта магическая сила проявится в переломный момент, совсем скоро. У Джина сразу промелькнула мысль, что Марси опять станет мишенью. Ты имеешь в виду, что неизвестный хочет повлиять на исход соревнования с помощью магии? Я не могу сказать точно. Если это так, то, возможно, он будет нацелен на Марсию. Джин скрестил руки и задумался. С тех пор, как они с Марсией стали одной командой, он хотел, чтобы Марсия всех превзошла и их корабль стал победителем чемпионата. Ок, я выйду в море. Он не мог терпеть таких людей, которые жульничают на соревнованиях и конкурсах. На территории соревнований должны быть помощники организаторов конкурса, их судно. Если мы найдем нарушителя, то сразу сдадим его, сказал Джин с энтузиазмом. Да, отец, я помогу. Естественно, Рика следует за ним. Хорошо, тогда поплывем на судне, заимствованного у Марси. Мы позавчера приспособили к этой лодке еще и грибное колесо. Джин и Рика покинули свои места и поспешили. О, Джин, Рика, куда вы торопитесь? Ринхард, который наблюдал с VIP-мест, увидел их, идущих к пристани. Ах, какое замечательное судно. Там водяное колесо с обеих сторон. Я хочу подойти и рассмотреть поближе, но смогу ли я выйти из VIP-зоны? Места, отведенные для почетных гостей, разделены на отдельные комнаты для каждого дворянина, стража стоит на каждом входе и поэтому бездумно покинуть свое место не получится. Когда он посмотрел по сторонам, он заметил двух служанок, стоящих слегка позади него. Ринхард жестом показал, что они могут быть свободны. Делая этот жест, он заметил, что двое человек уже выходят из гавани на судне.